— крикнул один из гвардейцев. Я указал рукой на поле боя, покрытое толстым слоем песка. «Не пойдут. Их техника хороша, но к песку не готова. А без техники они никто». И я был прав. Вражеские танки, пытаясь выехать из песчаных ловушек, беспомощно буксовали. Их гусеницы зарывались в песок, двигатели глохли, бронетранспортеры тоже не могли двигаться. Песок забил двигатели, заклинил механизмы, превратив мощные боевые машины в бесполезные куски металла. «Ну что, ребята?» — крикнул я в рацию, обращаясь к своим людям. «Теперь наш черед! Повеселитесь как следует!»